Интерлюдия 1. Человек без имени 2. Санкт-Петербург, декабрь 2033 года. Темнота, мрак, непроглядная бездна, полная фантомов, что бродят по моим зрительным нервам. Иногда мне кажется, что я что-то вижу. Цвета. Синий, желтый, красная вспышка. Что-то зеленое. Но это ложь. Ничего этого нет. Ни один случайный фотон не забредет сюда, в зеркальную гладь моих зрачков. Здесь под землей только тьма, никаких звезд. Последние дни и мгновения растворяются в темноте. Мрак поглощает их, утробно чавкая. С каждой секундой все сложнее мыслить ясно. Воспоминания в темноте — пустая трата сил. Чтобы понять, кто я есть, мне нужен свет. Это почти физическое ощущение. Я встаю и иду. Вопрос — вверх или вниз? Конечно, почему бы не оставить себе иллюзию выбора? На самом деле выбора нет. Мои инстинкты, доставшиеся мне от двуногих животных, сотни тысяч лет живших между солнцем и землей, шепчут мне, что я совершаю ошибку. На самом деле, настаивают они, тебе нужно наверх, к солнцу. Инстинкты лгут. Вся жизнь теперь внизу. Я иду по ступенькам эскалатора все ниже и ниже. Спускаюсь. Спускаюсь и вспоминаю. Человек спускается по лестнице. Спускается, спускается, спускается. Становится теплее, говорит человек. Теплее? Кажется, я не ошибся. И тут ступенька проваливается подо мной. В последний момент я выбрасываю руки и вцепляюсь в металлический край. Вишу над бездной, ноги болтаются. Ангел без крыльев, разучившийся летать. В глазах темнеет, сердце бьется так, словно его загнали, как загоняет одинокого беглеца стая собак Павлова. Спокойно. Фух. Это всего лишь паника. Спокойно. Не думай о бездне под ногами. Не думай о том, что ты слишком ослабел, чтобы подтянуть свое тело наверх. Не думай о том, что пальцы вспотели и вот-вот соскользнут. Не думай о шаткой конструкции, которая каждую секунду может обрушиться под твоей тяжестью. Не думай. Эти мысли бесполезны. Они лишают сил. Долбанный самурай всегда спокоен перед лицом долбанной смерти. Долбанный Бусида. Из двух путей всегда выбирай путь, ведущий к смерти. Это я помню. Я вишу над черной бездной. Пальцы взмокли и устали, и вот-вот соскользнут. Что ж, иногда надо сделать первый шаг. Я отпускаю руки. Человек падает в полной темноте. Падает, падает. Падение бесконечно, воздух свистит в ушах, сердце замирает. И вдруг я... вижу свет. Забавно. В последний момент я группируюсь, чтобы упасть на спину. Так делают каскадеры. И прежде чем упасть, я успеваю подумать. Забавно. Помещение, освещенное теплым светом карбидки. Гора земли, обросшая грибными гирляндами. Склонившаяся рядом темная фигура. Человек что-то делает. Рыхлит, подкапывает, равняет. Тусклый отсвет металла. Вдруг человек слышит странный звук. Человек замирает, поднимает голову. Глаза его расширяются. «О, черт!» — говорит человек. «Бух! Ух!» Удар в спину. Не так жестко, как я думал. Хотя дыхание из меня все же выбивает напрочь. Зубы лязгают. Внутри меня что-то ёкает и слетает из вен, словно сорванная деталь. Шестеренка, вылетевшая из заржавленного механизма. Я почему-то чувствую... запах машинного масла. Я скатываюсь вниз, переворачиваюсь на четвереньки. Черт, земля все такая же твердая. Ох, говорю я только. Чувствую, как кровь из прокушенной губы течет по подбородку. Не худшее приземление из тех, что у меня были. Не худшее. Твою мать. Чей-то голос. Я упираюсь ладонями в пол и с усилием поднимаю голову. Темная фигура смотрит на меня, пытающегося встать. В голове звенит, все двоится. Сотрясение? Этого еще не хватало. Но я жив. Фигура вдруг разворачивается и убегает. А свет остается. Я, наконец, встаю на колени, все тело болит, как отбитое. Ха-ха-ха! Закрываю глаза ладонью, щурюсь. В затылке странная вытягивающая боль. Ничего, ничего. Лампа-карбидка светит едва-едва, и все равно у меня ощущение, что глаза мне вынимают ржавой металлической лопаткой, как у садоводов. Резь невыносимая. Слезы льются из меня, как реквием по мечте. Черт, черт, черт! «Соберись, солдат». Я встаю вслепую, иду, вытягивая вперед руки, пока не упираюсь в стену. Так, собраться. Сквозь пелену слез я вижу, что остался один. Тот человек, что здесь был, убежал. Но там, куда он убежал, наверняка найдутся люди, которые вернутся сюда. Я должен прийти в себя, собраться и выжить. В очередной раз. Я опускаю руки и провожу по земле. Ничего не вижу. Чертов свет. Сквозь облако слез я нащупываю что-то холодное и железное. Ха, это садовая лопатка. Она мокрая от земли, рука эти еще хранит тепло человеческого тела. Я поднимаю ее и беру на изготовку. Что ж, будет чем сражаться, когда они за мной вернутся.